неработающего, неженатого, закончившего свой земной путь в возрасте 34 лет. Скорее всего, подвернулся под руку в качестве биологического сырья, мрачно откомментировал Платон. Долго осмысливать гибель Володечки Марго не довелось. Позвонила Паулс, и пришлось немедленно отправиться к ней. Марго не смогла вникнуть во все детали, но общий смысл сводился к тому, что фирма Паулс перекупила у другой компании более 60% риска по страховке объектов РАПа в Петербурге, и теперь Лола имела право и даже была обязана провести инспекцию объектов страхования. И ни много ни мало намеревалась на Охтинский склад запустить Марго и Платона под видом инспекторов. Страховые компании — такая же сила, как и банки. Страхователь имеет право на полную информацию о предмете страховки. Нашей работе никогда не мешают, это обходится слишком дорого. Лола настроилась на благодушный лад. Во время Второй мировой войны немецкие подводные лодки торпедировали американские транспорты сразу по выходе из портов, будто заранее знали час и минуту отплытия. Оказалось, немецкие компании перекупали часть риска у американского Ллойда и, соответственно, получали право на информацию о рейсе. Время отплытия передавалось по кабелю в Германию за 2 суток до выхода корабля. Самое любопытное. Когда ФБР докопалось, в чем дело, эту практику удалось прекратить далеко не сразу, и какое-то время суда продолжали тонуть. Ни одно судно в мире не может выйти из порта без страховки, а на страховые компании оказать давление очень трудно, даже правительству. В назначенный срок Марго и Платон получили удостоверение внештатных инспекторов страхового общества «Ковчег». Платон был неподражаем. Он с такой настырностью лез во все мелочи, то требуя акт об испытаниях системы пожаротушения, то проверяя рулеткой проемы аварийных выходов или расстояние между нагромождениями складированной аппаратуры, что Марго стала задаваться вопросом, а не забыл ли он, зачем, собственно, сюда пришел? Наконец был осмотрен последний, 4-й эйлинг. И Марго облегченно вздохнула, но администратору самого выхода вдруг как-то незаметно и ловко завел их в стеклянный вольер, где, словно редкостное животное, обычно обитал сменный начальник охраны объекта. Сейчас там его не было. А взамен почему-то обнаружился накрытый стол с водкой, коньяком и недурными закусками. Не спеша осмотревшись, Платон объявил с полной невозмутимостью. — К этому помещению претензий не имеем. Давайте продолжим осмотр. — Но это все. — Больше ничего нет? — А вон там что? — Подсобные помещения. Бодро отрапортовал администратор. — Вы, наверное, шутите? — Капитальные трехэтажные строения. Какие же это подсобки? И к тому, что там люди. Вон, видите? И свет почти во всех окнах. Администратор совсем потерял лицо. — Умоляю, не надо. Вы меня режете. Да вы зайдите туда. Он боязливо покосился на ближайшее здание, хоть на первый этаж, в вестибюль, и увидите сами, ничего там особенного. Платон бесцеремонно открывал все двери подряд. Сначала они попали в биологическую лабораторию. Она занимала весь первый этаж, и, как все в этом здании, было крайне странно. Приятно поражали обилие света и удивительно чистый воздух. Платон на ходу оглядывал обычные предметы лабораторного обихода, клетки с мышами и крысами, стойки с пробирками, микроскопы, бинокуляры, томографы, электронные микроскопы, термостаты, компьютеры. Была и незнакомая ему аппаратура, о назначении которой он не мог даже приблизительно догадаться. Второй этаж занимали химики, но ничего, кроме банального факта, что они работают с органическими соединениями, установить не удалось. Приметив к концу обхода в одном из последних помещений письменный стол с разложенными на нем бумагами, Платон второй раз за сегодняшний день произнес идиотскую фразу: «По вашему этажу акт подписываем». Бесцеремонно усевшись за стол, он разложил на нем свои бланки и, расписываясь, успел все-таки заглянуть в научные бумажки. Они в большинстве пестрели непонятными ему схемами и формулами, но кое-где красовались позабытые со студенческих времен и все же опознаваемые цепочки белковых молекул, значит, биохимия. Третий этаж населяли физики и электронщики.